«Товарищ генерал-полковник!» В двери появилась лысая голова Поскребышева. «Телефонограмма от маршала Берии. Он срочно вылетает в Ленинград. Там какие-то проблемы на строительстве атомной электростанции. Так что сегодняшнее совещание ГКО придется проводить вам». «Спасибо, Александр Николаевич. Справлюсь как-нибудь». Обычно непроницаемое лицо Поскребышева расплылось в улыбке. «А я и не сомневался». Я сидел в кабинете Сталина в Кремле на втором этаже здания Сената и просматривал свежие сводки боевых действий. «На Западном фронте без перемен». Это у Ремарка, того самого, который Эрих Мария, любимый писатель юности. Соответственно, в моем прошлом мире. Там, где война началась в 41-м. А здесь Гитлер взял и объявил всеобщую мобилизацию в Германии 25 июня 1940 года. Он еще на что-то надеется. Советская армия неудержимо рвется вперед. Развернутая по плану Барбаросса группировка немецких сухопутных войск состояла из трех групп армий, 9 отдельных армий и 3 танковых групп, включавших в себя 40 корпусных управлений. Из них 6 управления моторизованных корпусов, 135 дивизий и 1 бригаду. Эти войска в первый же день войны 16 июня 1940 года должны были прорвать оборону советских войск и стремительным наступлением танковых групп развивать успех в направлении Москвы, Ленинграда и Киева. Не вышло. Вперед, на запад, пошли советские солдаты. И как пошли? Основное наступление развернулось на Западном фронте, которым командовал генерал армии Жуков. Сосредоточенные в лесах Белостоцкого выступа танковые корпуса молниеносным ударом прорвали фронт, вырвались в глубокий тыл противника и, разделившись, повернули на север и на юг. Одновременно в расширяющийся прорыв закреплять успех ринулись мотострелковые бригады Западного фронта. Повернувший на север танковый корпус генерал-лейтенанта Катукова отрезал танковую группу немецкого генерал-лейтенанта фон Клейста и 9-ю армию генерал-полковника Блосковица и, замыкая котел, вышел к Данцигу, заодно отрезав от Германии всю Восточную Пруссию. Скорость движения поражала. Германцы просто не успевали реагировать. Следом за танками мотострелки под прикрытием многочисленной авиации спешно занимали оборону в тылу основного сосредоточения войск противника, не допуская разрывов линии фронта. Повернувший к югу корпус генерал-майора Рыбалко стремительным броском вышел к Варшаве и встретился там с частями генерал-майора же Ротмистрова. Соединившись, они сходу пошли в город и захватили мосты через Вислу. Таким образом, танковое соединение генерал-полковника Гудериана и 4-я армия фон Клюге, последний также в звании генерал-полковника, состоявшая из 4 армейских корпусов и 11 пехотных дивизий, опять-таки оказалась в большом котле. Наши танки прорвали оборону противника под Брестом и Люблином, Перемышлем и Ужгородом. Прорыв корпуса генерал-лейтенанта Полубоярова из-под Галаца и Плоешти лишил Германию румынской нефти. Советский план первых недель войны был в основном выполнен. Все 3 немецкие группы армий были окружены, разрезаны и отсечены от снабжения. А вот лично у меня, директора службы государственной безопасности Советского Союза, не все так радужно. Казалось бы, чего мне еще надо? 3 года назад я, безногий и однорукий инвалид, бывший майор спецназа ФСБ, был десантирован в этот, как говорит мой друг по совместительству директор проекта «Зверь», подполковник ФСБ Юрка Викентьев, параллельно перпендикулярный мир, в тело 23-летнего младлея КГБ. За этот короткий срок я взлетел аж до 4-го человека в негласной табеле о рангах на вершине власти нашей державы. Но основное задание у меня – максимально быстрое прогрессирование этого мира, в котором время течет почти в 4 раза быстрее, чем на первой моей родине. А связи нет уже неделю. Что у них там произошло? В нашем мире почти все хорошо, а они оттуда на связь почему-то не выходят. И, судя по всему, у меня здесь появился напарник из того мира. Васька Сталин вдруг как-то очень быстро в человека превратился. Мой особист, поставленный присматривать за ним, докладывает очень интересные вещи. Парень вдруг практически бросил пить и залетал, если и не как Господь Бог, то уж как его заместитель полетной подготовки. Рвется в бой и мочит фрицев почти в каждом вылете. Разделывает как бог черепаху, по несколько штук за раз. Нашли, значит, подходящего донора в том мире? Норму Героя Советского Союза по сбитым Васька уже перевыполнил. Вот его папаша, то бишь мой будущий тесть, со встречи с Рузвельтом возвратится, пусть сам ему звезду на грудь и вешает. Постановление Верховного Совета уже есть. Командующий ВВС генерал-лейтенант Рычагов нахвалиться майором не может. Полк ему вчера дал. Надо бы мне выбрать время и слетать посмотреть на этого нового Ваську Сталина. Заодно свою любимую проведаю. Соскучился за короткое время до жути. Концертная бригада, в которой вольно наемной служит Светлана Сталина, там где-то недалеко должна выступать.